Эпилог. На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в 9 часу, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтобы сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле, имея сверх того к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку. Рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и беспамятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Алеша заходил к больному брату по 2 раза в день, но в этот раз у него было особое, прихлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем, а между тем он очень торопился. Было у него еще и другое неотложное дело в то же утро, в другом месте, и надо было спешить. Они уже 1/4 часа как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайно болезненном возбуждении. Она предчувствовала, зачем, между прочим, пришел к ней теперь Алеша. «О его решении не беспокойтесь», – проговорила она с твердой настойчивостью Алёши. «Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу. Он должен бежать. Этот несчастный, этот герой чести и совести, не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал», – сверкающими глазами прибавила Катя. Он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношение. Я вам уже кое-что сообщил. Видите, это произойдет, по всей вероятности, на 3-м этапе отсюда, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику 3-го этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником. Да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь. Когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с этой тварью, то я вдруг озлилась. Не скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего. Ну, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда злилась. И именно за то, что и она тоже вместе с Дмитрием бежит за границу, воскликнула вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами. Иван Федорович, как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия. И, стало быть, все еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я объяснение дать не захотела, просить прощения не могла. Тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому. И это тогда, когда я сама уже давно перед тем прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного. Я от злости только на эту тварь на него озлилась. Через 3 дня, вот в этот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтобы я распечатал его тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь. Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге, и что в случае, если он умрет или опасно заболеет, то чтобы я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги, почти 10 000. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, все еще ревнуя меня и все еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул, однако, мысли спасти брата. И мне же, мне самой доверяет это дело спасения. О, это была жертва. Нет,

А я, о, я выслушала тогда его рассказ и его слезы с горделивой усмешкой. О, тварь! Это я, тварь, я! Это я народила ему горячку. А тот осужденный, разве он готов на страдания? Раздражительно закончила Катя. Да и такому ли страдать? Такие, как он, никогда не страдают. Какое-то чувство уже ненависти, годливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она уже его предала. Что ж, может, потому что так чувствует себя пред ним виноватый и ненавидит его минутами, подумал про себя Леша. Ему хотелось, чтобы это было только минутами. В последних словах Кати он заслышал вызов, но не поднял его. Я для того вас и призвала сегодня, чтобы вы обещались мне сами его уговорить. Или, по-вашему, тоже бежать будет нечестным, недоблестным? Или как там, не по-христиански, что ли? Еще с пущим вызовом прибавила Катя. Нет, ничего. Я ему скажу все, пробормотал Алеша. Он вас зовет сегодня к себе. Вдруг брякнул он, твердо смотря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от него на диване. Меня? Разве это возможно? Пролепетала она, побледнев. Это возможно и должно, настойчиво и весь оживившись, начал Алеша. Ему вы очень нужны именно теперь. Я не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если бы не необходимость. Он болен, он как помешанный, он все просит вас. Он не мирится, вас к себе просит, но пусть вы только придете, покажитесь на пороге. С ним многое совершилось с того дня. Он понимает, как неисчислимо перед вами виновен. Не прощение вашего хочет. Меня нельзя простить, он сам говорит, а только чтобы вы на пороге показались. Вы меня вдруг... Я все дни предчувствовала, что вы с этим придете. Я так и знала, что он меня позовет. Это невозможно. Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый раз поражен тем, как вас оскорбил. В первый раз в жизни никогда прежде не постигал этого в такой полноте. Он говорит, если она откажет прийти, то я во всю жизнь теперь буду несчастлив. Слышите? Каторжный на 20 лет собирается еще быть счастливым. Разве это не жалко? Подумайте, вы безвинно погибшего посетите, с вызовом вырвался у Алеши. Его руки чисты, на них крови нет. Ради бесчисленного его страданий будущего посетите его теперь. Придите, проводите во тьму, станьте на пороге и только. Ведь вы должны это сделать, заключила Леша с неимоверной силой, подчеркнув слово «должны». Должна, но не могу. Он на меня будет глядеть, я не могу. Ваши глаза должны встретиться. Как вы будете жить всю жизнь, если теперь не решитесь? Лучше страдать во всю жизнь. Вы должны прийти, опять неумолимо подчеркнул Алеша. Но почему сегодня, почему сейчас? Я не могу оставить больного. На минуту можете. Это ведь минута. Если вы не придете, он к ночи заболеет горячкой. Не стану я говорить неправду. Жальтесь. Надо мной-то жальтесь. Горько упрекнула Катя и заплакала. Стало быть, придете, твердо проговорил Алеша, увидев ее слезы. Я пойду скажу ему, что вы сейчас придете. Нет, ни за что не говорите. Я приду. Но вы ему вперед не говорите, потому что я приду... Но, может быть, не войду. Я еще не знаю. Голос ее пресекся. Она дышала трудно. Алеша встал уходить. А если я с кем-нибудь встречусь? Вдруг тихо проговорила она, вся опять побледнев. Для того и нужно сейчас, чтоб вы там ни с кем не встретились. Никого не будет. Верно говорю. Мы будем ждать. Настойчиво заключил он и вышел из комнаты. Он поспешил в больницу, где теперь лежал Мить. На второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский по просьбе Алёши и многих других поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную. Но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников, и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником. Все под рукой. Но в эти дни посетили Митю только Алёша да Грушенька. Алёша застал его сидящим на койке в больничном халате, немного в жару, с головой обернутой полотенцем, смоченным водой и с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алёшу, но во взгляде все-таки промелькнуло как бы какой-то испуг. Вообще, с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда с страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею почти не говорил, но чуть только она входила, все лицо его озарялось радостью.